Глава 30. Зануда. 10 лет предыдущих отношений сейчас кажутся не просто прошлой жизнью, а случайным плохим сном. Эти годы, которые были наполнены негуманными часами в медшколе, еще менее гуманными в резидентуре и упреками в том, что Кэтрин недостаточно кореянка, вместе с попытками найти бесконечные компромиссы. Том Гибсон женился на ней, не выдвинув ни одного условия. Более того, он уговаривал Кэтрин выйти за него, искал аргументы, объяснял, почему сейчас. За день организовал им великолепную свадьбу. Было забавно идти сквозь парковку, слушать очень странную версию Элвиса и фотографироваться в розовом кабриолете. Это удивительно и даже волшебно. Том не стесняется проявлять чувства. Иногда такое смущает, потому что целоваться на улице, танцевать в пустом зале или обниматься на людях — точно не то, чему ее учили. Однако сегодня Кэтрин решает, что это одна из ценных вещей в их отношениях, ведь она точно знает, что Том чувствует в каждую секунду. Когда он злится, а когда счастлив. И еще знает, что это все правда, ведь в его прикосновениях нет ни капли притворства. Перед тем, как они заходят в свой номер, Том вдруг обхватывает ее руками и чуть приподнимает над землей. «Вот теперь точно все», — тяжело произносит он, когда ставит ее на пол уже в номере. «Ты великолепен», — улыбается Кэтрин. «Муж». Она снова пробует это слово на языке, но оно пока не кажется реальным. Несколько месяцев назад она пыталась понять, как можно найти себе хотя бы парня. Еще сегодня утром думала, что весь путь начинается заново, и вот у нее появляются муж и новая фамилия. «Мне не верится, что мы поженились», — Кэтрин падает на кровать, широко раскинув руки. «Мы с тобой, вот так, в Вегасе». «Дай-ка добавлю реальности», — говорит Том и нависает над ней. «Посмотри на левую руку». Кэтрин слушается и словно в первый раз замечает золотую полоску, которая поблескивает на безымянном пальце. Точно. Том подумал и об этом, причем заранее. «Мы женаты», — подтверждает он, — «и ты теперь доктор Гибсон. На работе все с ума сойдут. Мы и в этом были первыми. Я люблю тебя, жена». Том опускается с нежным поцелуем к ее губам, и в ту же секунду тело заполняет яркое до покалывания в пальцах возбуждение. Кэтрин тянется к его футболке, забирается под ткань и проводит ладонями по горячему телу. Сегодня им совсем некуда торопиться. Том целуется так, словно вкладывает особый смысл в каждое прикосновение губ. Кэтрин отвечает тем же. Это их первый раз в роли мужа и жены. Его хочется запомнить на всю жизнь, не хуже, чем их самую первую ночь. Его губы опускаются ниже, к ее шее, а рука поглаживает бедро, посылая по коже колючие мурашки, даже при касании сквозь джинсы. «Господи, я женился на лучшей девушке в мире», — бормочет Том, разделяя слова поцелуями. «На самой необыкновенной, на самой чудесной». Кэтрин шумно вдыхает, когда он задирает на ней футболку и прижимается губами к животу. На самой большой зануде. Они медленно раздеваются, помогая друг другу. К моменту, когда Том стягивает с нее белье, Кэтрин уже не чувствует конечностей от возбуждения. Негнущиеся пальцы действуют словно по собственной воле, исследуя дорожку волос у него на животе, обхватывая огромный член. «Не балуйся», — предупреждает Том, но Кэтрин только плотнее, насколько это возможно, сжимает пальцы. «Доктор Гибсон, вы нарываетесь?» «Думаешь, только я теперь в твоей власти, мистер Гибсон?» — смеется она в поцелуй. «Ну уж нет, ты в моей тоже». «Хочешь покомандовать?» — хитро сводит брови он. «Ложись на спину». Том поднимает ладони, сдаваясь, и ложится на огромную кровать. Кэтрин теперь сама нависает над ним и даже блокирует его руки своими. В его глазах загорается что-то новое. «Отсюда твоя грудь выглядит по-особенному», — опускает взгляд он. «Только она?» «Нет», — Том кусает губы. «Но это дразнит». Кэтрин оставляет влажную дорожку из поцелуев на его груди и опускается к члену. Теперь он не так пугает, как в первый раз, хотя иногда приходится останавливать Тома. Он забывается, становится больно. Но сейчас она может сама все контролировать, и именно этим и собирается заняться. Ее язык касается головки, и Том вздрагивает. От ласки его дыхание учащается. Потом рука тянется к лицу Кэтрин, но останавливается в паре дюймов. «Господи, милая», — стонет он. Совсем немного, и его глаза закатятся от оргазма. Кэтрин уже знает каждую его реакцию, но сегодня Том удивляет. Он держится, несмотря на то, что она двигается быстро и ритмично, так, как ему обычно нравится. Он побеждает. Кэтрин сдается и поднимается, чтобы через пару секунд уже направить его в себя. Они отказались от презервативов месяц назад. Том все равно не умел их выбирать, и они передавливали. И теперь это почему-то ощущается особенным, несмотря на то, что риска забеременеть нет, она на противозачаточных инъекциях. Между ними нет преград в виде одежды или стеснения, только два тела, которые сейчас двигаются навстречу друг другу, словно так было всегда. Голова кружится от интимности момента. Влюбленный взгляд Тома ласкает ее изгибы, и хочется опуститься сильнее, чтобы увидеть, как в глубине зрачков вспыхивают сумасшедшие огни. Его член дарит ей незабываемое ощущение, словно внутри оказывается еще больше чувствительных точек, чем те, о которых она знала. От переполняющих эмоций Кэтрин жмурится, кусает губы и несдержанно стонет, отклоняясь назад и цепляясь за его ноги. Тело горит от касания, а голова становится легкой, как в невесомости. Из нее вырывается стоном слово «муж», и в этот же момент покорность Тома заканчивается. Он останавливает ее, придерживая бедра одной рукой, и двигается сам. «Держись за меня», — слышится хриплый приказ, заставляющий открыть глаза. Большой палец второй руки ложится на ее клитор, лишая возможности дышать. Том ускоряется, движение становится глубже, но неприятных ощущений не появляется, только чистое удовольствие. Том все равно берет дело под свой контроль, словно уж в сексе-то он точно знает, как нужно. И Кэтрин отдается в его безраздельную власть, позволяя уложить себя на бок. Она тонет в поцелуях, быстрых движениях, ласках и комплиментах. Том окружает любовью и будет внутри страсть, которая раньше не давала о себе знать. Когда ее накрывает оргазмом, на губах застывает слово «люблю». Он вскоре присоединяется к ней, замирает и тут же прижимает к себе. Проходят долгие минуты абсолютной эйфории, пока они обнимаются в тишине и переводят дух. Кэтрин рассматривает их переплетенные пальцы, и на обеих руках блестят кольца. Это все еще сумасшествие. Она никогда не представляла, что может выйти замуж вот так, в Вегасе. Их отношения остаются тайной для ее родителей и его братьев. Они вместе всего пару месяцев. Он все еще болен раком. Но она счастлива и благодарна за то, что Том придумал эту дурацкую свадьбу. Даже если произошедшее ничего по-настоящему не изменит в них, все равно получилось весело. Том заставляет ее чудить вместе с ним, и это свежо и необычно. Он привносит в размеренную жизнь онколога, которую она для себя построила, что-то, чего ей хотелось. Причем Кэтрин сама не понимала, что ей этого хочется, но теперь точно знает. Да, это оно. В какой-то момент кажется, что он уснул. Дыхание успокаивается, становится ровным. Лучшее окончание этого сложного и насыщенного дня. «Кораблестроитель», — вдруг шепчет ей на ухо Том. «Что?» — застывает Кэтрин. «Ты могла бы стать кораблестроителем. Ты бы конструировала маленькие речные лодочки или огромные танкеры. А потом мой танкер разлил бы нефть по всему Мексиканскому заливу, и меня бы посадили», — добавляет Кэтрин. «Ни в коем случае. Ты была бы самым внимательным и рискоориентированным кораблестроителем». Таким, какой ты сейчас врач. «Думаешь, я не делала ошибок?» — поворачивается она лицом к нему. «А ты думаешь, что делала? Однажды я убила человека». У Тома отвисает челюсть, и Кэтрин торопится снова отвернуться. Она выбрала худшее время, чтобы рассказать эту историю, но по гнетущему молчанию понимает, теперь придется выложить все. Нужно запомнить на будущее, не трепаться после секса, словно у потока мыслей пропадает фильтр. Давай потом как-нибудь. Я тоже не мальчик из христианской школы. Том подгребает ее под себя и прижимает сильнее. А теперь еще и твой муж. Выкладывай. У одной из первых пациенток была меланома. Я взяла ее вскоре после того, как заняла должность, так что меня уже меньше контролировали. Ладони становятся влажными от волнения и страха. Она старается вспоминать об этой истории пореже, слишком больно и стыдно. Как можно было так облажаться? Я назначила докарбазин. В ее случае мне показалось, что это будет наиболее быстрое и эффективное лечение. Вернее, Том, ты должен кое-что понять, сбивчиво объясняет Кэтрин, и постараться не примерять на себя, твой случай особенный. Моя глобальная задача — это не вылечить человека. Какая тогда? Убить рак. Сейчас есть очень много поддерживающих мер. Они помогают снять побочные эффекты и в целом улучшить качество жизни. Но в первую очередь нам нужно убить рак. Именно поэтому тебе приходится проходить через все это. Мы как будто стреляем дробью, что-то еще может зацепить. То есть мой желудок — это сопутствующий ущерб на войне Жасмин с моим раком. Немного грубое сравнение, но в целом да. И что тогда ты сделала не так? Неверно рассчитала дозировку препарата. Пациентка умерла, потому что химиотерапия убила ее быстрее, чем рак, выпаливает Кэтрин. А самое страшное, она далеко не сразу это поняла. Только пару месяцев назад, анализируя похожую карточку пациента с меланомой, она смогла сложить 2 и 2. И что теперь делать? Сдаваться как-то глупо, а жить с этим можно, наверное, но куда хуже, чем раньше. То есть... Ты назначила слишком высокую дозу? Да. И тебе за это мнется Том. Нет, об этом никто не знает. Даже Жасмин. Ты первый, кому я рассказала. Сама поняла это только недавно. Между ними повисает тишина. Вот такая простая история. Ошиблась в дозировке. Убила человека. Сейчас его переживания из-за криминального прошлого кажутся особенно странными. Он боялся, что она не примет его прошлое, а у нее самой припрятаны скелеты похлеще. «Все делают ошибки», — наконец произносит Том. «Ты винишь себя? А кого еще? Не знаю. Может, нужно винить рак, экологию, генетику, вселенную? В конце концов, ты пыталась сделать свою работу. И если твои ошибки стоят человеку жизни, это сложно, но вряд ли ты смогла бы проработать до пенсии без них». Не зная, что на это ответить, Кэтрин только поджимает губы и прикрывает глаза. Она повторяла эти аргументы самой себе 100 раз, но все равно не помогает. Ясно ведь, этой глупой ошибки можно было избежать. Она случилась только из-за проклятого принципа «убить рак любой ценой». Если бы она могла вернуться в прошлое, просто снизила бы дозировку, и все. С новым пациентом так и поступила, и оказалась права. «Как думаешь, другие врачи совершали подобные ошибки?» — спрашивает Том. «Не знаю», — признается Кэт. «Вряд ли кто-то из них мне расскажет. За такое отстраняют». «Мне кажется, что если посчитать всех онкологов в Америке, там точно найдется парочка тех, кто тоже ошибался. Или десяток, или даже они все. Странно, что ты не спрашивала у Жасмин, случалось ли такое у нее. «Вряд ли. Она ведь заведующая отделением». Том почему-то тихо смеется и целует ее в шею. «Ты тоже можешь стать заведующей в будущем, если тебя не поймают». Кэтрин распахивает глаза, осознавая, о чем он говорит. Она не призналась, и никто бы на ее месте не стал, если ее не поймали за руку, потому что такую передозировку сложно доказать, даже почти невозможно. Значит, кто угодно мог сделать то же самое. На твоем месте я бы думал, что все допускали ошибки. Абсолютно все. Тогда ты — лишь часть сообщества. А еще Том высвобождает палец и прижимает его к ее носу. Ты живая, настоящая, хотя... Хотя что? Поверить в то, что ты настоящая, невозможно. От его слов становится немного легче. По крайней мере, Том не осуждает ее, что странно, ведь сама Кэтрин осуждала себя все это время. А он даже не погружается в эту травму, наоборот, подбирает нужные слова, чтобы облегчить ее груз, и у него получается. «А теперь, раз мы оба преступники», — произносит Том и поворачивает ее лицом к себе. «У меня важный вопрос». «Давай», — с готовностью переключается Кэтрин. «Если бы ты была мафиози, какие преступления ты бы предпочитала?» «Мне нужно подумать», — тянет она. «Точно не наркотики. С ними слишком сложно. А еще «Это совсем грязь», — наставительно кивает Том. «Рад, что ты тоже их исключаешь». «Точно не оружие. Не хочу генерировать больше смертей, чем есть». «Это в мафиозном мире?» «Нет, ты послушай», — распаляется Кэтрин. «Если моя банда, у меня же будет банда, кого-то убьет, это вроде как подконтрольно. И для достижения цели. А торговать оружием — значит потерять контроль над чужими смертями. Тебе, значит, самой нужно решать, кого убивать? Конечно. Иначе в чем смысл быть мафиози?» «Ладно», — хмурится Том. «Тогда чем бы ты занималась?» «Рэкетом», — принимает решение Кэтрин. «Это довольно просто и грязи меньше. Обещать бизнесу защиту от себя же за определенную паузу — одна из наименьших бед, какую она может представить. Особенно если бы это происходило в таких районах, где у бизнеса было хотя бы на одну опасность больше, чем она сама. Тогда в этом можно найти определенное благородство». «Знаешь», — произносит Том после долгой паузы, «хорошо, что ты не мафиози. Я бы тебя больше всех боялся». «Почему ты вообще задал этот вопрос?» «Их у меня всего два. Так, проверить, на ком я женился. Стоило задать их до свадьбы. Мое решение все равно не изменилось бы», — обещает Том и целует ее в лоб. «Поверь». «А какой у тебя второй вопрос?» «Да там», — мнется он. «В общем, я уже по мафиози все понял». «Значит, это что-то важное. Всегда с ним так. Любую чепуху Том может выдать на ура, даже если в ней не будет ни капли смысла. Или если Кэтрин не хочет что-то обсуждать, тут он тоже за открытость и проговаривание проблем. А вот как только разговор становится неудобным для него самого, сразу в кусты». «Ты врушка, Том Гибсон», — улыбается Кэтрин и тянется, чтобы укусить его за подбородок. «А ну, выкладывай!» «Сколько ты хочешь детей?» — выпаливает он, глядя ей прямо в глаза. «Одного или двоих?» — сразу отвечает она. «Хорошо бы он не заметил, как краснеют ее уши». «А ты?» «Тоже?» — кивает он с облегчением. «Боже, я боялся, ты скажешь ни одного». «Почему? Разве я что-то такое говорила?» «Да нет», — неловко морщится Том. «Просто сейчас не угадаешь. А я правда хочу ребенка, хотя бы одного. Не знаю почему, но все, что у меня появилось, хочется кому-то передать. Мальчика или девочку?» Кэтрин продолжает улыбаться, пытаясь показать, что ей легко говорить на эту тему. На самом деле она волнуется. Это так важно и сложно, что сразу и не объяснишь. Хотя они теперь женаты, и в любых других обстоятельствах такой разговор правильнее было бы провести перед свадьбой. Но где Том и где правильно? «Пацана», — смущается он, — «с ними я хоть знаю, что делать». «Ладно», — соглашается Кэтрин, — «я совершенно не против детей, но больше двоих вряд ли потяну». «Еще бы», — округляет глаза Том, — «я и сам не сдюжу. Представь, какая арава». Беседа перетекает в более спокойное русло. Кэтрин устраивается поудобнее на плече у Тома, слушая его представление о том, какими будут их возможные дети. Она все еще не уверена, что его планы сбудутся, их будущее слишком туманно и нестабильно, но так хочется верить. Если очень сильно захотеть, сделать все возможное, то их мечты, которые прямо сейчас становятся совместными, окажутся правдой. Нужно только, чтобы Том выздоровел, и они смогли сохранить все то, что уже приобрели. Умение говорить о важных вещах, желание понимать друг друга, еще эту дурацкую сумасшедшенку, которая пронизывает все, что с ними происходит. Том не договаривает предложение и замолкает. Подняв голову, Кэтрин пытается понять, почему, но обнаруживает, что он уснул на полуслове. Видимо, этот день окончательно вымотал его, а разговор о детях еще и убаюкал вдовесок. Снова опустив голову ему на плечо и обхватив рукой за талию, Кэтрин и сама закрывает глаза. Ей достался лучший мужчина в мире. Он однажды зашел к ней в кабинет и с тех пор не покидает ее мысли, а теперь обнимает ее во сне посреди огромной кровати в отеле Лас-Вегаса. «Я люблю тебя, муж», — шепчет она и сама закрывает глаза.